Однажды, уже зная ее почти всю на ощупь, Свирельников наконец уговорил прикоснуться к его курсантскому изнеможению. «Ну, если ты не можешь взять себя в руки...» Вздохнула она и подчинилась. А потом, достав из сумки платок и тщательно вытерев ладонь, скорбно объявила: «Теперь тебе придется на мне жениться». «Почему?» «А потому что такую развратную меня больше никто замуж не возьмет». И он тут же в подъезде совершенно серьезно сделал ей предложение. Но Тоня засмеялась и сказала, что Полина Эвалдовна, заслышав эти брачные бредни до окончания университета, просто выгонит ее из дому. «Будем жить у меня», — искренне предложил он. «В казарме?» — засмеялась Тоня. «Нет, я выйду замуж только за офицера. И прекрати меня втягивать в этот гнусный петтинг». «Во что?» «В то самое. Сначала ЗАГС, потом секс», — ответила она и поцеловала его в нос. «Можешь не выполнять», — пожала плечами Тоня. «Богатого себе нашла?» «Нет, только по любви. Ты же знаешь. Зачем мне богатый? Я сама богатая». «Вот с этого места, пожалуй, поподробнее». «Подробнее? Пожалуйста». Она направилась в гостиную. «Я вполне обеспеченная женщина. У меня есть фирма». «Какая еще фирма?» Он тупо двинулся следом. «Сантехуют», ответила бывшая жена и улыбнулась с издевательской кукольной наивностью. «Это моя фирма». «Нет, не твоя. Я теперь тоже кое-что в коммерции понимаю». «Еще бы», ухмыльнулся Михаил Дмитриевич и нехорошо кивнул на серебряный семисвечник. «Свирельников, ты к старости стал антисемитом? Не может быть!» «Это моя фирма», багровее повторил он. «Оформлена она на меня, а ты наемный менеджер. Будешь плохо себя вести, я тебя уволю». «Что?» Он вскочил и, не помня себя, замахнулся на Тоню заячьим Гамлетом, которого весь разговор крутил в руках. Окончательное грехопадение состоялось зимой в квартире Валентина Петровича на глазах нескольких десятков невозмутимых зайцев. На время пребывания супруга в санатории 4-го управления Тоня переселилась туда якобы для того, чтобы спокойно готовиться к диплому, а на самом деле потому, что ее мать в ту пору предпринимала, кажется, последнюю в своей жизни попытку выйти замуж и нуждалась в поздней романтической безнадзорности. Свирельников вырвался в Москву на несколько дней раньше и позвонил прямо с вокзала. Трубку взяла Полина Эвалдовна, с какой-то странной кокетливостью объяснив, что его интересантка временно живет в другом месте, а именно у дяди. В гостях у святого человека он к тому времени уже побывал, приглашенный на замаскированный под воскресный обед смотрины. Кажется, Валентин Петрович с Милдой Эвалдовной остались довольны выбором племянницы. Не заезжая домой, как был в шинели с чемоданчиком, курсант Свирельников помчался с Комсомольской площади прямо на Плющиху. Тоня открыла дверь, несколько мгновений смотрела на него в растерянности, а потом сказала: «Я о тебе как раз только что закончила думать». На ней был домашний халатик, а на переносице большие очки, которые она при нем ни разу не надевала. В руках Тоня держала толстенный древнерусский словарь, который, конечно же, тут же полетел на пол, ибо будущий офицер, измученный казарменным одиночеством, схватил ее и, спотыкаясь о тапочки в прихожей, понес на тахту, стоявшую здесь, вот на этом месте, в гостиной.